Не поворачиваясь, хозяйка снова перешла на незнакомый язык, и Федор ей что-то ответил. Он вел себя здесь как дома, разулся, скинул куртку и повесил ее на крючок в сенях, прошел в комнату, полистал лежавшую на столе газету «Соловецкий рыбак». «Все вы такие», — проворчала хозяйка, открыв дверцу серванта и копаясь в каких-то мелочах на полке. «Сначала ввяжутся в дрянные дела, а потом хотят, чтобы им все объяснили. В институте твоем тебе разве ничего не растолковали? Каких ответов ты хочешь от старой бабки, у которой 7 классов образования?» «Правдивых, разумеется», — усмехнулся я. «Меня, кстати, зовут Клим. Ну так, на всякий случай. В принципе, ко мне можно обращаться и ты. Я тоже не обижусь, Клим», — повторила она и покивала. «Но свое имя не назвала. Это хорошо. А если бы я уже слышал тот самый голос, то что?» — спросил я, припоминая, что, кажется, что-то подобное имела в виду Лада, когда говорила, что я должен что-то понять, после третьей или какой-нибудь еще по номеру миссии. Возможно, голос я должен был услышать именно в 32-й. Тогда нечего было бы и огород городить. Она повернулась и снова вперила в меня взгляд своих прозрачных северных глаз. «Откуда ты, говоришь?» Я у Федора спросила, но у него память дырявая, он не запомнил. «Из Нижнеудинска», — сказал я. «Это где еще такое?» — нахмурилась хозяйка. «В Сибири», — ответил я, — «между Красноярском и Иркутском». «Это хорошо», — она вернулась обратно в кресло, прикрыв обратно дверцу серванта. «Но какой-то предмет она оттуда взяла, из сжатой в кулак ладони торчал кончик кожаного шнурка». Тут они снова перешли на свой непонятный северный язык. Теперь даже не нужно было улавливать интонации, чтобы понимать, что речь в споре идет обо мне. То Федор, то его бабушка тыкали в меня пальцем и изрекали очередную порцию непонятных звуков. Спорили. Федор настаивал на чем-то, бабушка парировала. «Вообще-то, господа товарищи, я к вам в гости не напрашивался», — сказал я, стоя посреди комнаты. «Могу и оставить ваш гостеприимный дом в покое. Или как тут правильно говорить? Мёкки? Надо же, обидчивый какой!» Тут бабушка впервые за все время улыбнулась. «А что, по-твоему, мне надо тебя в баньке помыть, покормить и спать уложить?» «Не обязательно», — буркнул я. «Федор меня сюда приволок под тем предлогом, что здесь мне объяснят, какого черта он пытался нашу группу отравить какой-то дрянью, напялив на себя голову чудища. Садись, Клим, в ногах правды нет», — сказала хозяйка и кивнул головой в сторону дивана. «Может и расскажу, только сначала хочу убедиться, что ты тот человек, которому можно такое рассказывать. Тогда давайте уже проверяйте». Я опустил зад на диван, который под моим весом скрипнул всеми своими пружинами. «Ну да, логично. Хозяйка дома и ее субтильный внук вместе весили примерно столько, сколько я один. Так что диван к таким нагрузкам явно не привык. А то мне надо еще вернуться успеть, пока меня не хватились. Врешь ты про Сибирь, выговор у тебя ленинградский», — вдруг сказала хозяйка. «А в Сибири ты не был никогда». Я пожал плечами и промолчал. Рассказывать незнакомой бабке, будь она хоть трижды Саами, я не собирался. Удивился ли я, что она меня во лжи уличила? Ни капельки. Я был скорее удивлен, что меня раньше никто не расколол. Легенда, которую придумали Роман с Настей, была настолько шита белыми нитками, что даже странно, что ни разу никто ничего не заметил. Впрочем, тут все просто. Люди вообще создания не очень любопытные, и на самом деле очень редко проявляют настоящий неподдельный интерес к своим соплеменникам. Ну, разве что неподдельный интерес, это их работа. А я, пока что, под прицел глубоких бурильщиков все-таки не попадал по-настоящему. «Вот видишь, сам врешь, а от меня правды хочешь?» Хозяйка укоризненно покачала головой и сразу стала похожа на птичку. Я, прищурившись, посмотрел на Федора. Какого черта я вообще поперся с ним? Стукнул бы пару раз по почкам, он и сам бы запел соловьем. А сейчас я сижу тут на диване, которому давно пора на заслуженный отдых, и играю в гляделки с женщиной, которая не торопится мне что-то важное рассказывать. А хватать ее, выкручивать руки и угрожать переломать пальцы, мне как-то не хочется. Несмотря даже на то, что жизненный опыт в полный рост мне показывал, насколько опасными противниками могут быть бабушки божьи одуванчики. Кажется, что она уже глухая, как пень, едва на ногах держится. Ну какую угрозу она может представлять? И как-то не задумываешься о том, что у каждой такой вот бабули за плечами здоровенный жизненный опыт. И она далеко не всю жизнь пирожки пекла. И пока ты об этом не думаешь, Она достает из кармана фартука наган и шмаляет в тебя. И вот тут-то ты и радуешься, что она слепая почти. Видела бы она получше, башку бы прострелила, а так, только в руку попала. Но все равно не могу ни ударить, ни выстрелить, ни допрашивать с пристрастием. Воспитан так, что никаким жизненным опытом из меня эти установки уже не выбить. «Милая хозяюшка», — сахарным тоном проговорил я, — «можно мне к вам так обращаться? Имени-то своего вы мне не назвали. Так вот, я в гости ни к кому не напрашивался, вы меня, я так понимаю, тоже не особенно ждали. Давайте как-то на берегу решим, сложится у нас разговор или нет, а если вы собираетесь тут непонятки разводить до утра, то давайте полюбовно распрощаемся и забудем о нашей встрече». Я даже поднялся. Такой себе жест, конечно. Окажись я сам на месте хозяйки, я бы в такой же ситуации точно не стал гостя уговаривать остаться. Уходить собрался? Вали. Но у нее, все-таки, ситуация была другая. Нет уж, резко сказала она и встала. Подошла ко мне и одним движением надела мне что-то на шею. Раз ты пришел, значит так и должно быть. Я опустил глаза, чтобы посмотреть, что она там повесила мне на шею. Камешек. Простой округлый кусочек гранита, оплетенный кожаным шнурком. Но объяснять, что это такое, она не стала, а перешла совсем к другому рассказу. «Давно началось все, больше, чем 100 лет назад», — сказала она, усевшись обратно в свое кресло. «Ваши ученые взялись выпытывать у Найда всякое и в тетрадочки записывать. Колдунов среди нас искали», — она хихикнула, хотя говорили другое. «Мол, сказки собирают. Потом вроде отстали. Не до нас всем стало. И снова вернулись только лет 20 назад, но уже другие ученые, со своими аппаратами и приборами, и принялись эксперименты ставить, чтобы сейд разгадать». Я незаметно вздохнул. Опять эта шаманская мистика. Священные камни, бубны, жужжалки их эти. Сайваима, страна мертвых. Я все это слышал, меня друзья просвещали. И вот сейчас сидит передо мной немолодая маленькая женщина и в совсем даже не шаманаской обстановке рассказывает, что безответственные ученые влезли туда, куда не следовало, священные камни разозлились и поменяли местами мир живых и мир мертвых. И вот в этот момент ученым бы одуматься и остановиться, но они только у дела закусили и принялись из 32-й таскать всякое разное, исследовать свойства, да еще и применять как-то через пень-колоду. И для людей в целом это может очень плохо закончиться. Ученым уже не раз говорили, что прекратить это все надо, но кто будет слушать необразованных деревенщин? В общем, пришлось им как-то самим выкручиваться, искать среди своих родных добровольцев, которые разберутся, что там к чему, найдут, где эта адская машина работает, и найдут способ ее выключить. «То есть вы считаете, что границу 32 кто-то намеренно держит?» — спросил я. «Вроде бы, я слышал другую версию, что проводили какой-то эксперимент, что-то пошло не так, и появилась эта аномальная зона, и существует теперь сама по себе, а не потому что где-то работает генератор мистического. Хотя после того, как я увидел убитых на рабочем месте ученых, я уже не был уверен, что эта версия событий действительно верная. Мне явно рассказали далеко не все, без подробностей, но подробности теперь надежно укрыты жутковатыми аномалиями 32-й, которая, по версии бабушки Федора, которая так и не соизволила мне назвать свое имя, была вылезшим в нашу реальность куском мира мертвых, Сайваима, или Едаима. Я не очень хорошо разбирался в этих их хитросплетениях посмертия. «А голос тут при чем?» — спросил я, вспомнив, с чего наш разговор начался. «А притом», — огрызнулась хозяйка, — «если бы заговорили с тобой сейды, то я бы уже не стала, потому что они бы тебя забрали с потрохами, и снаружи ты был бы живой, а изнутри мертвый. Очень интересно, но ничего не понятно», — сказал я. «Хорошо, допустим, я во все это поверил. Верить от тебя никто и не требует», — сказала хозяйка. «Как есть, так и рассказываю. И если ты головой своей подумаешь, то поможешь прекратить это все, найти и отключить тот аппарат. А с чего вы взяли, что есть какой-то аппарат?» — спросил я. «Так что это еще может быть-то?» Она всплеснула руками. «Ну да, действительно», — пробурчал я и снова опустил глаза к камешку, который висел у меня на груди. «Что это? Амулет какой-то? Будет меня от голосов в голове защищать? Хотя зачем, я сам думаю, можно же спросить». Она повесила, пусть она и объясняет, зачем эта штука. Я покрутил камешек в пальцах. Что мне с ней теперь делать? Глава 25. Разве жалость не крест, к которому пригвождается каждый, кто любит людей. Но моя жалость не есть распятие. Фридрих Вильгельм Ницше так говорил Заратустра. Дурацкий камень, засунешь его под одежду, будет выпирать и царапаться. И если что-то тяжелое в грудак прилетит, то будет только хуже. Такой себе амулет. Могли бы взять плоский камешек, а не круглый. Я уже почти бежал. Оказывается, в гостях в безымянной бабушке Федора я провел около часа. За это время мои коллеги вполне могли собраться и рвануть обратно. Вряд ли, конечно, но всякое может быть. Не то, чтобы меня это как-то особенно напугало, конечно. Ну, допустим, бросит меня в Соловце. Подойду к любому милиционеру, объясню ситуацию, попрошу, чтобы мне помогли найти адрес Романа. На самом деле, я даже был как-то слегка разочарован всем этим. Когда имеешь дело с заговором, хочется представлять себе что-то такое грандиозное. Секретное место встречи, дверь в которой открывается через книжный шкаф, и только в том случае, если переставить подсвечник на столе, нажать на правильную комбинацию гвоздей и сказать «Сим-сим, откройся». Ну или хотя бы надо спускаться по лестнице в мрачный подвал, а там на полу нарисованы тайные знаки, а на всех заговорщиках – маски, скрывающие лица. Но тут – убогонький домик с обоями в цветочек, бабушка с вязанием, Федор этот, разнорабочий в ресторане. В этой обстановке как-то сложно поверить во все эти древние силы, которые привели в движение мир мертвых, и я фыркнул и помотал головой, сорвал с шеи дурацкий камень и сунул его в карман. Саамская бабушка ничего не сказала насчет того, что он обязательно должен быть на шее, можно и в кармане носить, или вообще выкинуть. Я поднялся на крыльцо Емели, услышал изнутри взрыв хохота. Ага, никуда еще не уехали, можно выдохнуть. Остановился, оперся на перила, посмотрел на теплые огни уличных фонарей, пунктиром уходящие вдаль. Надо бы собрать в кучу полученные сведения. Итак, случился в институте эксперимент, который, по версии Романа, пошел совсем не так, как хотелось бы, и 32-я появилась как результат катастрофы. По версии бабушки Федора, именно так все и замышлялось, но признаваться в этом публично ученые не стали, потому что жертв оказалось очень много. Кто прав, фиг знает, возможно, тут вообще нечто среднее. Дальше 32-ю взялись активно исследовать, таскать оттуда всякие вещества и субстанции. Появились новые возможности, случилось несколько локальных прорывов в науке, в общем, все вроде даже штатно, но это понравилось не всем, и появилось сопротивление, цели которого я почесал в затылке, вспоминая сбивчивые слова Федора, когда он вышел проводить меня за калитку. «Мы правда пытались достучаться по-другому», — сказал он, «писали в разные инстанции, рассказывали, но никто не услышал, так что теперь нам не остается ничего другого, кроме как в силу своих скромных возможностей мешать вашим исследованиям, ну и пытаться найти, где стоит эта машина». «Почему ты решил мне это все рассказать?» – спросил я. «Вообще-то мне сейчас ничего не мешает сдать вашу шайку моему начальству и забыть весь этот мистический бред, который вы несли. Но ты ведь этого не сделаешь». Глаза Федора стали еще более больными, чем всегда. Если бы он был собакой, он бы сейчас униженно подметал хвостом асфальт. Я пожал плечами и ничего не ответил. Захотелось закурить. Не расскажу, потому что с моей стороны это будет очень тупо. Их точно больше, чем двое. И вряд ли в тот раз связанного Федора утащила от камня его бабушка. Да и вообще меня не отпускало ощущение, что сегодня мне на уши повесили тонну лапши. Тра-ля-ля, мир мертвых, сейва камень, который защитит меня от голоса. Я сунул руку в карман и потрогал еще раз этот камень. Во всякие счастливые предметики я верил. Случалось и видеть, как они работают, и самому таскать всякое. Но подход ученых мне всегда был ближе. Непонятное явление, которое сложно описать имеющимися методами. Значит, давайте придумаем новые методы, измерим, задокументируем, поставим на службу человечеству. Жертвы. Я поежился. Холодно было, на самом деле. Хотелось уже пойти внутрь, в тепло. Но там меня немедленно втянут в общее веселье, и подумать не получится. Жертвы – это плохо, конечно. Но другая сторона – замереть в немом благоговении перед силами природы и ничего не предпринимать, потому что всегда так было, это вообще путь в никуда. И все-таки, зачем Федор притащил меня к своей бабушке? Чего они пытались от меня добиться? Вроде бы, ничего не потребовали, клятв молчать не взяли. Камешек. Я вытащил его из кармана. Может, там микрофон, камера или еще что-то такое. Я приблизил его к глазам и внимательно осмотрел. На вид, обычный булыжник, который подобрали на берегу Онеги и как попало оплели кожаным шнурком. Можно ли сунуть что-то внутрь, фиг знает. Я с тобой свяжусь, сказал мне напоследок Федор перед тем, как скрыться в доме. Свяжется он, ну-ну. По всему выходило, что я не верю этим двоим, и склоняюсь к мысли, что передо мной разыграли какой-то плохо отрепетированный спектакль, с разговорами на чужом языке, многозначительными взглядами и приправой в виде местной мистики. Мистика была лишней. Наверное, я бы воспринял это все ближе к сердцу, если бы они просто рассказали о том, что двинутая на науке советская власть совершенно не учла интересы местных обитателей и устроила тут свою цыганочку с выходом. Места тут, конечно, малолюдные, но не необитаемые же. Я прикинул еще раз карту 32-й. Она занимала довольно обширное пространство. Там внутри должно было оказаться как минимум несколько населенных пунктов. Вместе с людьми. Интересно, что с ними случилось. Проснулся я поздно, что было вполне логично. Вернулись мы вчера только к 3 ночи, да и перед этим я несколько и перенапрягся. А чем напоминали ноющие в неожиданных местах мышцы? Надо будет насесть на Васю, чтобы он меня научил управлять кузнечиком в нейтральной обстановке. Но не сегодня. Сегодня у меня был законный выходной, который я могу потратить на то, что мне хочется. На завтрак я опоздал, так что пришлось сооружать еду из своих запасов. Ну и заодно попробую, что такое местные сублимированные продукты, коробку с которыми мне выдали почти в самом начале, но пока у меня так руки и не дошли их продегустировать. Я по-быстрому размялся, помахал руками и ногами, разгоняя кровь. Принял контрастный душ, растерся жестким полотенцем и вытащил из кухонного шкафа так и не распечатанную пока что коробку продуктов. Рацион мужской на 1 месяц. Срок хранения не ограничен. ГОСТ номер. На ленте, запечатывающей коробку, знак качества. Потянул за хлястик, на котором была надпись «Открывать здесь». По идее, вслед за ним вся лента должна была легко оторваться, но что-то пошло не так, как обычно случается с такими упаковками. Я посмотрел на клочок хлястика, оставшийся в пальцах, и потянулся за ножом. Вспорол брюхо коробки, распахнул крышку. Внутри была куча разномастных серебристых пакетиков. От больших, размером с ладонь, до совсем крохотных. Взял первый попавшийся из больших. Содержимое захрустело под нажимом. На этикетке написано «Рагу мясное с овощами». Вскрыть упаковку, наполнить кипятком до метки, оставить на 3 минуты. Не, для завтрака, пожалуй, слишком. Значит, нужен пакетик поменьше. Вот, например, каша овсяная с ягодами. Вскрыть упаковку по линии с надписью «Вскрывать здесь», наполнить кипятком до метки, оставить на 2 минуты. Доступно. Где тут у нас кипяток? Через 5 минут мой завтрак был готов. Вязкая пресноватая овсянка, напиток витаминизированный, отдаленно напоминающий кофе и полплитки шоколада. Можно было обойтись и парой кусочков, но шоколад во всем этом наборе оказался единственным, что действительно было вкусно. Остальное же, хотя чего я придираюсь, подобная еда вовсе не должна быть кулинарным шедевром. Это хрючево должно быть питательным и простым в приготовлении. Питательно, я похлопал себя по животу. Ну да, жрать больше точно не хочется. Ну что ж, вот у меня и есть свободное время, чтобы познакомиться, наконец, с местной версией интернета и пошариться в большом всесоюзном информатории. Я выкинул упаковки в нижний ящик кухонного шкафа. Как мне объяснили, выносить мусор тут не надо. 2 раза в сутки включается пневмосистема и сама все заберет. Мечта просто. На самом деле, конструкция нашего жилого корпуса была много сложнее, чем казалось на первый взгляд. Кажется, при желании это обычное на вид кирпичное здание запросто могло превратиться в автономный жилый модуль, который будет вполне пригоден для жизни, даже если вокруг будет вакуум. Здесь имелась система очистки воздуха и воды. Приглядевшись, можно заметить, что окна в нужный момент быстро закроют экраны. Прозрачные или нет, неясно, видно было только нижнюю часть рамы и паз, куда она должна была встать. Ну и система утилизации мусора вот еще. Правда, мусор туда полагалось кидать не весь подряд, а только упаковку с маркировкой института. Занимательно. Как еще не сделали, что все здания при необходимости может под землю опуститься. Впрочем, ручаться в том, что оно этого действительно не может, я бы не стал. Терминал информатория был устроен таким образом, что рядом с ним можно было только стоять. Вроде старых справочных на железнодорожных вокзалах. Неудобно, трындец. Наверное, так сделано, чтобы в интернете надолго не зависали. Получил ответы, свободен. Но меня такое положение дел не устраивало, так что я подтащил к терминалу стул, водрузил на него подушку и сложенное одеяло и взгромоздился сверху. Не очень устойчиво, но в любом случае лучше, чем стоять, переминаясь с ноги на ногу. Тем более, что я планировал как раз надолго зависнуть. Текс, как у нас эта штука включается? Ага, большая зеленая кнопка. Экран сразу же засветился, без всякой долгой загрузки. Карта Советского Союза и мерцающие в правом верхнем углу буковки БВИ. Добрый день, Клим. Произнес приятный женский голос. Что вы хотите узнать сегодня? Я даже вздрогнул от неожиданности. Почему-то считал, что у этой штуки будет не голосовое управление. Никогда мне не нравились виртуальные помощники, я все как-то по старинке предпочитал, буквами на клавиатуре спрашивать. «Хочу узнать побольше про научный оккультизм», — сказал я, чтобы понять, в какой форме придет ответ. «Хорошо», — сговорчиво согласился голос. «Вывожу на экран обзорную статью про научный оккультизм. Если вам захочется подробнее изучить какой-то из разделов, просто коснитесь пальцем надписи «Подробности». Карта Советского Союза пропала, вместо нее на экране появились буквы. Бла-бла-бла, молодая наука, доказавшая свою актуальность в начале 21 века. Видные деятели, вехи и этапы развития, на стыке этнографии, физики и химии. Я прокручивал обстоятельный, но очень скучный текст, лишь мельком пробегая его глазами. В принципе, я ничего особенного в нем найти и не пытался, так что не вникал, просто листал, чтобы дойти до какой-нибудь фразы, за которую можно было бы зацепиться, чтобы потребовать подробностей. Ага, экспедиции и эксперименты. Я ткнул в подробности. Текст на экране сменился на длинный список. Экспедиции московского ненаучного оккультизма. Средняя Азия. Серия исследований Сибирского отделения лаборатории научного оккультизма. Проект «Зеркальный коридор» по исследованию метаспособности человеческого мозга Северо-Западного отделения АНССР, НИИ-122, 5 карельских экспедиций. Проект «Полет чайки», НИИ прикладной этнографии и этногенеза. Что-то у меня даже глаза разбежались. Гипнотизируют меня такие вот вещи. Сразу же представляется всякая индиана-джонсовщина. Полевые лаборатории под брезентовыми тентами, ученые в пробковых шлемах, загорелые лаборантки. Приключения, горящие энтузиазмом глаза. Эх, живут же люди. Ха-ха, очень смешно. Уж не я ли сам буквально день назад героически вытаскивал раненых товарищей из загадочной и смертельно опасной границы 32, рискуя жизнью на каждом шагу? Я ткнул в зеркальный коридор. Средняя Азия и Сибирь, это интересно, конечно, но всему свое время. Сейчас посмотрим на то, что поближе. Новый список. Отчет В. Вержбицкого, начальника Медвежьегорской экспедиции. Фото и видео. Полный список научных публикаций. Давайте-ка, отчет. Я поерздал, пытаясь устроиться поудобнее на своем мягком, но неустойчивом сидении. Приготовился читать более вдумчиво. Произнесите код доступа к запрашиваемой информации. Вдруг снова ожил голос информатория. Не понял, переспросил я. Информация, которую вы пытаетесь запросить, не является общедоступной, равнодушно объяснил голос. Понял, отстал. Я вздохнул. Ну ладно, тогда можно мне посмотреть карту Карелии 2017 года. Черт с ним, с научным оккультизмом. Я же полез в информаторий, чтобы вполне конкретные вещи спрашивать, вот и не буду отвлекаться. На экране появилась карта. Ее можно было приближать и отдалять. Я приложил к экрану ладонь, ну да. Примерно вот так расположена у нас 32-я, и населенных пунктов под нее попало действительно немало. И куда делись из них жители, когда все случилось? Погибли, их эвакуировали, или они превратились в каких-то чудищ под действием разбушевавшихся неизвестных сил? Странно, что мне ни разу на инструктаже ничего об этом не говорили. Странно, что мне даже не пришло в голову спросить об этом. Вот, например, ближайшая к нашей базе деревня Хивозеро. Я прищурился, прикидывая, в каком она секторе. Кажется, это гамма. Чисто географически, совсем рядом. Вот только неизвестно, провешен ли путь. Может, напроситься сходить в том направлении с моим новым другом Федором? Где-то он и его приятели явно заходят в 32-ю, явно не через наш шлюз. Там все записывается, фиксируется. Эй, информаторий, сказал я, что случилось с деревней Химозера, когда появилась граница номер 32. Такой населенный пункт не существует с мая 2019 года, с готовностью отозвался женский голос. А черный порог? Спросил я, ткнув в еще одну точку на карте. Расселен из-за климатической аномалии в апреле 2019 года, ответил голос. Гималы? Спросил я. Населенный пункт был упразднен в связи с отсутствием жителей в июне 2019 года, сказал женский голос, не меняющий интонаций. Надо же, как интересно, нет больше таких населенных пунктов с 19 года, а 32-я появилась в 20-м. Получается, может ли быть такое, что местных жителей намеренно вывезли из будущих границ аномальной зоны? Пиликнул дверной звонок. Я дернулся от неожиданности. Подушка начала заваливаться на бок. Да блин, кого там принесло так не вовремя? Я подошел, распахнул дверь. Два человека в идеально отглаженных серых костюмах. Лица невыразительные. Тот, что чуть впереди, пониже, второй повыше. У второго в руках небольшой кожаный футляр размером с книжку. Товарищ Вершинин, вежливо поинтересовался тот, что поближе. С утра вроде был, хмуро отозвался я. Кто там вчера вечером рассуждал про бурильщиков? Накликал на свою голову. Доброе утро, уголки тонких губ человека в сером дрогнули, обозначив на мгновение приветливую улыбку. Павлов Иван Афанасьевич, Комитет государственной безопасности. Нам нужно задать вам несколько вопросов, не могли бы вы проехать с нами? Глава 26. Нет абсолютно правых и абсолютно неправых. Существует серый туманный переход от одного к другому, где-то темнее, где-то светлее. Стивен Кинг худеющий. А что вы так волнуетесь, будто вы что-то плохое совершили? Спросил молчавший до этого момента второй, тот, что с папкой. Не волнуюсь я, с досадой отозвался я и сунул руку в карман. Вот урод, запсихуешь тут, когда тебя ни с того ни с сего вызывают на допрос. Страшно мне было, да еще как. Если честно, у меня даже коленки подкосились от вида этой парочки. На пару секунд я даже позволил себе запаниковать и честно себе в этом признаться. Подстегнутый мозг лихорадочно фонтанировал идеями, что надо сделать немедленно. Значит, вырубить того, что ближе, а второго скрутить и выхватить ствол из подмышечной кобуры. Толкнуть первого и захлопнуть дверь. Потом прыжок до окна, наружу и просто заорать и убежать. Пара секунд закончились, и я взял себя в руки. Ну ладно, ладно, я волнуюсь, уже нормальным тоном признал я. Спектр оттенков ужаса на моем лице эти двое, скорее всего, заметили. Но если они не читают мыслей, то фиг поймут, почему именно мне стало страшно. Переживаю, что моей квалификации и осведомленности окажется недостаточно, чтобы достойно послужить делу государственной безопасности. Остряк, хмыкнул второй. Вы будете следить за тем, как я одеваюсь или подождете меня в коридоре? Подчеркнуто вежливо спросил я. Важный вопрос, на самом деле. Мы подождем в машине, снова дернув вверх уголками губ, сказал первый. Одевайтесь и выходите. Выдох. Значит, меня не подозревают ни в чем. Под подозрением кто-то другой, а я типа свидетель. Ну и на том спасибо. А много времени займет наш разговор? Спросил я, когда серые костюмы развернулись, чтобы выйти. Думаю, не более часа, ответил первый, и они неспешно зашагали к выходу из жилого корпуса. Совсем хорошо. Всегда остается шанс, что со мной так играют, чтобы я расслабился и потерял бдительность. Но пока все выглядит так, что я просто какой-то не очень важный свидетель. Неизвестная переменная, свидетель чего. Впрочем, не буду забивать себе голову раньше времени. Я снял домашний трикотажный костюм, натянул штаны и футболку, посмотрел в окно. Небо хмурилось, ветер срывал с деревьев желтые листья. Пожалуй, свитер будет не лишним. Посмотрел на плюшку. Без 20:12. Если и правда на все про все уйдет час, то успею на обед. Взял куртку и вышел из своей квартирки. Вопрос, как я узнаю их машину, отпал сам собой. Перед жилым корпусом стояло 4 машины. Потрепанная буханка завхоза, которую гоняли по разным повседневным нуждам. Новенькая глазастая жига, номер модели которой я пока не запомнил, но видел, что ездит на ней один из докторов, и козлик Васи, обильно задекорированный разными железками. Он говорил, что на этой машине еще его дед катался, потом тот много лет стоял в гараже, пока Вася не прибрал его к рукам и не прокачал, применив максимум фантазии и технические смекалки. Ну и четвертая, черная Волга. Винтажная такая, но очень грозная на вид. Попробуй перепутай, что называется. Я открыл дверцу и забрался на заднее сиденье. За рулем сидел второй, первый был занят тем, что перебирал на коленях бумаги и фотографии из той самой папки, которую до этого держал водитель. Машина заурчала и тронулась, вырулила на дорогу, ведущую в Соловец. «Вы, товарищ Вершинин, если пить захотите, то там есть такой ящичек», — проговорил первый, не оглядываясь. «Нужно нажать на кнопку, и крышка откроется. Пить я не хотел, но чтобы чем-то занять руки, на кнопку нажал». Крышка ящика между передними сиденьями действительно откинулась, пахнула холодом. Я ухватил одну из шести бутылочек за горлышко и вытащил. Петрозаводская целебная. Свернул крышку, сделал глоток. Горьковато-солоноватая жидкость защекотала горло. «Волга» тем временем добралась до асфальтированной дороги и прибавила ход. Насколько я знал, отделения КГБ в Соловце не было. Ближайшие, в Петрозаводске. «Но не повезут же они меня в Петрик», сказал, «не больше часа». «Волга» замигала поворотником и на светофоре свернула на проспект Науки, который вел прямиком к третьему корпусу нашего НИИ. Я там не был, но насколько знал, там квартируют физики и электронщики. И там же основная лаборатория Романа. Водитель аккуратно припарковал «Волгу» под ярким кустом, сплошь покрытым ярко-красными гроздьями рябины, и заглушил мотор. Наталья Игнатовна любезно согласилась предоставить нам кабинет для беседы, зачем-то объяснил первый. «Кто такая эта Наталья Игнатовна, я понятия не имел». «Нет-нет, изнутри вы не откроете, так что позвольте за вами поухаживать, товарищ Вершинин». Первый выскочил из машины и открыл мою дверь. От щедрот Натальи Ивановны глубоким бурильщиком перепало помещение минералогического музея. Для музея он был совсем небольшим, но представить это место комнатой допроса было, мягко говоря, затруднительно. В подсвеченных стеклянных витринах стояли всяческие камни, от простых на вид булыжников, до прозрачных хрустальных друз, даже на вид драгоценных, особенно на вид, в ценности камней я не то, чтобы хорошо разбирался. И рядом с каждым экспонатом лежала картонка, повествующая о том, каким образом тот или иной образец оказался в этой коллекции. В другое время я бы даже заинтересовался, потому что у этого собрания минералов явно была какая-то особенная концепция, все эти камни сюда попали не просто так, но сейчас глазеть на витрины было не самое подходящее время. Первый из серых костюмов, пожалуй, он в этой двойке был главным, жестом указал мне на мягкий стул за вычурным письменным столом, весьма антикварным на вид. На столе стояла уютная лампа с зеленым абажуром, а под стеклом лежало несколько черно-белых фотографий примерно одного содержания. Группа товарищей в штормовках и зюидвестках позировала то на фоне толстенного поваленного дерева, то на фоне причудливых скал, то на фоне реки. «Да вы не волнуйтесь», — сказал первый, усаживаясь на стул напротив меня. Двинул ко мне поближе тяжелую хрустальную пепельницу. «Можете закурить, если курите», — Наталья Игнатовна разрешила. «Не курю», — покачал головой я. «Ну хорошо, тогда давайте начнем», — он раскрыл те же самую папку. Второй остался стоять, привалившись к стене в якобы расслабленной позе. Место явно выбрано не случайно, если вдруг мне в голову взбредет бежать, то он окажется у меня на пути, в каком бы направлении я ни бросился, к двери из музея, или к тому окну, на котором не было решетки. «Посмотрите, пожалуйста, вот на эти фотографии. Есть ли на них кто-нибудь знакомый?» КГБшник двинул ко мне по столу тоненькую пачку глянцевых прямоугольников. Я пролистал их сначала быстро, потом взялся разглядывать по очереди. Единственное, что объединяло эти карточки, так это наличие на них Романа. Его кучерявую улыбчивую физиономию не узнать было невозможно, даже если кадр был не очень четким. Но вот остальные. На первом фото Роман стоял в полоборота, склонившись к машине. Дверца открыта, изнутри высовывается мордотенький очкастый дядька и протягивает руку, будто для пожатия. На втором Роман стоял в центре группы людей и что-то им рассказывал. Никого из его слушателей я не знал, зато место опознал точно. Это была колоннада Казанского собора в Санкт-Петербурге. Ну, то есть в Ленинграде, конечно. Третье фото было частично перекрыто ладонью, будто снималось на бегу. Роман с напряженным лицом, а перед ним лысый хрен в светлом летнем костюме. И опять-таки, дело происходит в Питере, на мосту через Фонтанку, видны ноги слона. И еще семь снимков примерно такого же толка. Роман с кем-то общается. Время года явно лето, одеты все легко и неформально. Город тоже один и тот же. Ну, во всяком случае, на тех кадрах, где его можно опознать. Я покачал головой и вернул фотографии Серому. «Вообще никого не узнаете?» — с нажимом спросил он. «Не узнаю», — кивнул я. «Нет, ну то есть, конечно же, Романа я знаю, он мой двоюродный брат все-таки. Но кто все эти люди, понятия не имею. Я до этого сентября жил в Нижнеудинске и с Романом почти не общался. А может быть, все-таки посмотрите еще разок?» Губы КГБшника снова дрогнули, будто он улыбнулся. «Какой-то подвох на этих фото». Я нахмурился и снова подтянул пачку к себе. Вгляделся в лица, напряг память изо всех сил. Вдруг все-таки видел кого-то, где-то, хотя откуда? Почти все время, которое я здесь нахожусь, с того самого момента, как бдительный Семёныч засек меня на контрольно-следовой полосе и до настоящего момента, я либо тренировался, либо ходил в миссии, либо ел. Закидывать хоть какую-то информацию себе в мозги я начал только сегодня утром, да и то меня вытащили из-за терминала и приволокли сюда. Увы, ничем не могу порадовать, я развел руками и сложил фотокарточки обратно в стопку. Этим летом меня здесь не было, так что о делах Романа я ничего не могу знать. С чего вы взяли, что фотографии сделаны этим летом? Снова этот намек на ироничную улыбку. Каким-то он выглядит чересчур довольным. По их данным я должен кого-то из них знать, но не опознал. Это командировка товарища Долгоносова в Ленинград в июле 2020 года. Кстати, а вы ему с какой стороны двоюродным братом приходитесь? Со стороны мамы или со стороны папы? Июль 2020-го, я закатил глаза и сделал вид, что пропустил вопрос о степени нашего родства с Романом. Мы вообще обсуждали это, или в документах записано, но они все электронные, так что я даже не представляю, что именно там написано. Ну тогда я тем более не в курсе. В это время я вообще мало следил за перемещениями моей родни. Что так? КГБшник приподнял бровь. Служил, коротко ответил я, в тех местах, где пожарче, чем здесь. Подробностями не побалуете? Невинно поинтересовался Серый. Нет, коротко ответил я, на опасную территорию я влез, сейчас прицепится с вопросами о моем боевом опыте, а я так до сих пор и не знаю, на каких таких территориях Советский Союз вел боевые действия. Хорошо, неожиданно КГБшник не стал со мной спорить, положил обе руки на стол, и лицо его стало таким вдохновенным. Вот смотрите, товарищ Вершинин, какая история. Кого ни спроси, ваш брат Роман, личность совершенно непогрешимая, ученый гениальный, человек хороший, семьянин примерный, из пороков у него только игра в нарды, да и то не на деньги, а просто на интерес. Ну что ж поделаешь, если он такой и есть, усмехнулся я. 3 года назад ваш брат возглавлял проект «Сумеречная забава», продолжил Серый. Не трудитесь искать об этом деле что-нибудь в информатории, проект засекречен настолько, что информации о нем там нет даже в ограниченном доступе. Проект был многообещающим, промежуточные успехи, более, чем поразительными. Он помолчал, изучая мое лицо. Я выдержал его взгляд совершенно спокойно. Нервничать тоже перестал. Я всерьез опасался, что он будет расспрашивать, где я был вчера вечером, или о внутренней кухне нимфы и кодах нештатных ситуаций. Но речь зашла о делах Романа, которые были от меня настолько далеко, что даже если второй Серый, нависающий надо мной с самым невозмутимым видом, выхватит из кобуры инъектор и вкатит мне в шею лошадиную дозу сыворотки правды, я все равно не смогу ничего рассказать о том, что делал Роман Львович Долгоносов в июле 2020-го. А после той командировки начались непонятки, продолжил Серый. Вообще он представлялся, но имя я, конечно же, забыл, а спрашивать снова было неудобно, да и незачем. Что мне с его имени? Сплошная, можно сказать, полоса невезения. Результаты одного из фундаментальных экспериментов, случайными, 2 основных добровольца по очереди заболели, да еще и так, что продолжать с ними работать не осталось возможности. А потом товарищ Долгоносов и вовсе предоставил нам отчет, что дальнейшее исследование нецелесообразно, путь ведет в тупик. Что бы вы подумали в этой ситуации на моем месте? Что Роман ученый, ему лучше знать, что перспективно, а что нет, не задумываясь, ответил я. Обычную неудачу мы тоже допускаем, медленно кивнул Серый. Но если существует хоть мизерный шанс саботажа, мы обязаны эту версию проверить. Понимаю, вздохнул я, такая работа. Посмотрите, пожалуйста, еще раз на это фото, внезапно холодным тоном сказал Серый и щелчком отправил мне в руки кадр с колоннадой. Вы точно никого больше на ней не узнаете? Я точно прокололся, подумал я, разглядывая фото. Только вот в чем, кроме Романа там было 5 человек, 2 женщины, одна постарше, другая помоложе, и 3 мужчин примерно одного возраста, в самом, так сказать, расцвете сил. На этой фотографии ваша мать и ваш отец, КГБшник усмехнулся. Сможете показать, кто из них кто? Меня прошиб холодный пот. Получается, что вся эта фигня про Романа и засекреченный до последней буквы проект была простым отвлекающим маневром. И на самом деле эти 2 приехали по мою душу. Проверяли легенду. И проверили. Ну что же вы молчите, товарищ Вершинин? С нотками превосходства произнес Серый. Это же очень простой вопрос. Ничего сложного, верно? Мысли метались в голове резиновыми мячиками, стукаясь о стенки черепа и отскакивая. Надо было срочно придумать непротиворечивую легенду. Немедленно. Прямо сейчас. Внутренний голос шипел только что-то вроде. Вот я дурак. Затянувшееся молчание прервала бесцеремонно открывшаяся дверь. Клим. Радостным голосом заявила Настя и широко улыбнулась. Вот ты, значит, где? А я тебя везде ищу. И вот тут я увидел на лице КГБшника настоящее неподдельное возмущение и удивление. Я же сказал запереть дверь. Тонкие брови того, что вел допрос, сошлись на переносице. Взглядом он сверкнул в сторону 2-го. Так я и запер, ответил он, поворачиваясь. Рука его недвусмысленно потянулась к поле пиджака кобуре. Девушка, вы как сюда попали? Растеряв вальяжность превосходства, голос главного из КГБшников зазвучал чуть визгливо. Скандальные нотки ни один голос не делают красивее. Ой, а вы заняты? Да, Настя похлопала ресницами, изображая из себя дурочку. Но я только спросить. Клим, помнишь, я тебе книгу давала почитать, а ты потом сказал, что вернул, ты ее куда положил? Хм, дай подумать, я почесал в затылке, подхватывая ее игру. Поставил на полку рядом с плюшевой белкой и рогом единорога на подставке. «Девушка, немедленно покиньте помещение!» — рявкнул Серый, угрожающе поднимаясь со стула. «А если нет, то что?» — спросила Настя, неуловимым движением переместившись от входа почти к столу. «А вы пистолетик лучше не доставайте, а то еще раните кого!» «Что вы себе?» — зарычал Серый. «Капитан Коваль, особый отдел, перестав кривляться!» Сказала Настя, выхватив из кармана довольно легкомысленного красного платья красные же корочки. Ткнула ими в развернутом виде под нос КГБшника. «Это не дает вам права», изрядно сбавив градус возмущения начал Серый, но Настя его перебила. «Мои права, это не ваша забота», отчеканила она. «А вот вмешиваться в мою операцию вам совершенно не следовало. И предъявите-ка ваши документы, товарищ Павлов». «Да, я такую простую фамилию не запомнил». А Настя знает, причем он-то ее точно впервые видит, по лицу понятно. «Я с удовольствием побеседую с вами, когда закончу допрос, капитан Коваль», сквозь зубы процедил Серый. «Вы его уже закончили», Настя широко улыбнулась и подмигнула мне. «Я сказала Наталье Игнатовне, что вы уже уходите, и вам лучше поторопиться, потому что через 3 минуты здесь начнется заседание клуба любителей горлового пения. В таком случае, товарищ Вершинин пойдет с нами», сказал Серый. Правда, от железобетонной уверенности в его голосе уже ничего не осталось. Он уже знал, что она ответит. «Нет, все будет не так, конечно же», Настя качнула головой, и ее пшеничная коса соскользнула с плеча. «Сейчас вы просто встанете, извинитесь перед Климом за беспокойство, уберетесь отсюда и перестанете мешать нам работать. Я доступно выражаюсь, вы не имеете права отдавать мне приказы», зарычал Павлов. «Хотите проверить, имею ли я право применить к вам табельное оружие?» Голубые глаза Насти стали похожи на 2 ледышки. Несколько секунд Серый Павлов и Валькирия Настя сверлили друг друга взглядами. Павлов сдался первым. Он откашлялся, одернул пиджак и сложил фотографии обратно в папку. Застегнул ее, посмотрел на меня. «Приношу извинения за беспокойство, товарищ Вершинин», сказал он, как ни в чем не бывало. «Определить по его лицу, что буквально пару секунд назад оно было чуть ли не багровым от бешенства, было уже нельзя. Надеюсь, наша беседа не была для вас чересчур обременительной». Оба серых костюма, без суеты и спешки, прошагали к выходу. Высокая дверь скрипнула, потом хлопнула, закрываясь. Бравурное выражение с лица Насти пропало. Она вздохнула, потерла виски, будто у нее болит голова, и опустилась на тот же самый стул, где только что сидел Павлов. Посмотрела на меня. «Чего они от тебя хотели?» Глава 27. «Даже если тебе удастся вырваться из нашей культуры, ты опять попадешь в капкан. Само желание высвободиться из ловушки эту ловушку только укрепляет. Чак Паланик невидимки. Я посмотрел на Настю из-под лобья. Зашибись. Даже не знаю теперь, чей допрос пугает меня больше. Тех двоих, похожих, как двое из ларца. Мы ждем ответа, мистер Андерсон. Или Насти. Улыбчивой валькирии с ледяным взглядом. Невинно так смотрит, разве что ресницами не хлопает. До каких пределов, интересно, простираются полномочия этой миловидной кисы с пшеничного цвета косой. Что такое, Клим? Настя изогнула бровь. Ты мне не доверяешь? Не те слова, Настя, сказал я и тряхнул головой. Как насчет карты на стол, а? Я перестал понимать, в чьей игре я пешка, и меня это несколько напрягает. Боюсь, что ты пока не поймешь, сказала Настя, и глаза ее потемнели. А ты постарайся, криво усмехнулся я. Не просто же так тебе выдали убийственно авторитетные корочки. Объясни уж дебилушке. Вроде же речь шла про то, что вашу лабораторию к особому отделу приписали чисто номинально. Не, да это щеглы просто, отмахнулась Настя. Мы с Тамарой ходим парой, тоже мне. А у Семёныча коленки сводит просто от одного только упоминания особого отдела. Но тебе все равно интересно, что именно они от меня хотели. Я подмигнул. Да, Клим, мне интересно. Настя подалась вперед и заглянула прямо мне в глаза. И я сейчас могу просто сунуть тебя в полиграф и извлечь из твоей головы все, что мне заблагорассудится. Настя замолчала и замерла. Ее лицо было так близко, что я чувствовал ее дыхание на своей щеке. Уверен, что если захочет, она сможет убить меня одним ударом. Хоба, неуловимое движение кистью, и вот я уже смотрю на свое собственное сердце, бьющееся в ее белой ладошке. Но, отгоняя непрошенный образ, спросил я. Но не хочу. Настя вернулась на свой стул и одернула платье. Перспективнее, если мы будем друзьями, а не как в прошлый раз, вдруг спросил я, даже сам не понял, почему. Мгновенное озарение, или случайное наитие. Захотелось посмотреть на ее реакцию на мою догадку. Что ты можешь знать об этом? Резко ощетинилась она, но уже через секунду овладела собой. Ага, значит, мысль о том, что я не первый ее засланец, имеет полное право на существование. Даже не знаю, что именно меня на это навело. Какие-то полунамеки, полуфразы. Настя и Роман действовали так, будто уже обожглись разок, или даже не один, и извлекли опыт из прошлого. Чтобы со мной не получилось так же, как именно, да хрен его знает. Чего от тебя хотел Павлов? Снова спросила Настя. Если расскажу, объяснишь, чего от меня хочешь ты? Хмыкнул я. Обещаю, кивнула Настя. Я несколько секунд внимательно рассматривал ее лицо. Что-то по нему определить я даже не пытался. Просто, она красивая, гораздо симпатичнее бесцветного Павлова и его безымянного напарника. Он меня раскрыл, сказал я, показал фотографии из командировки Романа в Питер, ну, то есть в Ленинград, а там были мои родители. Делал вид, что спрашивает про Романа, а на самом деле меня пытался подловить. Такие дела, хм, интересно. Настя задумчиво потрепала кисточку своей косы. На этих фото не могло быть твоих родителей. Этих людей не существует в природе. Значит, они меня просто так подловили, развел руками я. Особо лопухнувшимся я себя не чувствовал. В конце концов, Настя с Романом могли бы подсуетиться, чтобы моя легенда у меня от зубов отскакивала, а не представляла собой инструкцию, типа «дальше мы не придумали, импровизируй». Меня как-то жизнь не готовила к допросу сотрудников КГБ. Справедливо, Настя подмигнула и как будто расслабилась. Похоже, она ждала какого-то более страшного признания. «А что за проект «Сумеречная забава»?» – спросил я. «Какой проект?» – Настя похлопала ресницами. «Павлов сказал, что Роман занимался проектом «Сумеречная забава» 3 года назад», – ответил я. «Ну нафиг, в общем, всякую скрытность. Если я и дальше буду пытаться считать секретом каждое влетевшее в мои уши слово, то в конце концов у меня лопнет голова. Или от переизбытка непонятной информации, или от передозировки свинца. Занимался успешно, но после той командировки в Ленинград начало происходить что-то похожее на саботаж, который они, вроде как, и расследуют. Не было никакой сумеречной забавы», задумчиво проговорила Настя и покачала головой. «Хотя, а что-нибудь еще он сказал? Я напряг память. Вроде нет, это все». Потом он перешел к уличению меня в том, что я родителей своих в лицо не опознал. Ну а потом пришла ты и выставила их вон. «Кстати, а кружок горлового пения-то придет?» «Горлового пения?» – переспросила Настя, потом рассмеялась. «А, ерунда, я все придумала, конечно. Есть что-нибудь еще? Нет, тогда теперь моя очередь раскрывать карты. Я почувствовал что-то похожее на радостное возбуждение. Ну, наконец-то. В первый раз за время моего здесь пребывания мне не сказали что-то вроде: «Надо подождать, потом сам все поймешь». Я тут же себя мысленно одернул. Не жди, мол, слишком много. Вряд ли Настя сейчас возьмет и выложит все, как на духу. Информация наверняка будет порционной, дозированной, строго под ее цели, а не под мои. С другой стороны, а у меня разве есть цель? Ты действительно не первый, кого я пыталась внедрить за последние 5 лет, сказала она, и даже не второй. И совсем не факт, что в этот раз все будет успешнее, чем в прошлые 4. А предыдущие тоже были из параллельного времени пространства, спросил я. Только один, ответила Настя. Остальные были местными. И что случилось с предыдущим моим и коллегой? Я подавил нервный смешок. Он погиб. Настя посмотрела мне в глаза. Кажется, тела его мы не видели, но несколько свидетелей сказали, что видели, как его сожрал Полос. И в чем была его миссия? Спросил я. Вот так парой слов не объяснишь. Настя откинулась на спинку стула и покрутила в пальцах кисточку своей косы. «Но ты же постараешься», — усмехнулся я. «Но я постараюсь», — серьезно кивнула она. «Наш институт был изначально образован как структура надзорная. Мы стояли на вершине советской науки и следили, чтобы никакое полезное начинание не было выброшено в корзину. И так и было, до 18-го года. А что случилось в 18-м? Я наморщил лоб, припоминая те осколки новейшей истории этой версии СССР, которые я успел нахватать. Границы снова приоткрылись. Возможно, это тоже имеет значение», — кивнула Настя. «Так вот, с 18-го года стали происходить всякие странные вещи. Как будто через наш институт проводятся совсем не наши проекты. Начала действовать еще одна сила. Может, это КГБ что-то мутит?» — спросил я. «Меня же они дернули на допрос». «Нет, это не они», — покачала головой Настя. «Мы, конечно, недружественные конторы и буквально только что столкнулись лбами, но это не они. Я в первую очередь это проверила. Кто-то другой. Может быть, иностранная разведка, а может быть, кто-то свой. Мне пока не удалось никого схватить за руку. Только мелких сошек, которые никуда расследование не привели». Настя вздохнула и закусила губу. Сейчас она была совершенно не похожа на представителя грозной силовой структуры. Скорее просто на расстроенную девчонку, у которой не получилось с первого раза сдать экзамен. «А твое начальство?» – спросил я. «Ну, в смысле, может, просто вашу вольницу решили поприжать и поставили над вами другого царя горы?» «Сначала я тоже так подумала», – серьезно кивнула Настя. «Но нет, после недавних событий мне вручили пакет таких полномочий, по которым я могу хоть ученый совет перестрелять. Начальство мое рвет и мечет, и в бешенстве, требует, чтобы этих тварей отловили и вывели на чистую воду, и уже были готовы устроить тотальную проверку каждого сотрудника в полном карантине. Но я отговорила, попросила дать еще один шанс на внедрение. Получила, можно сказать, карт-бланш на тебя. Но почему бы сразу мне все это не выложить?» С недоумением спросил я. «Нужно было посмотреть, как ты адаптируешься?» Губы Насти скривились в горькой улыбке. «На самом деле, этот разговор должен был произойти много позже, через месяц или что-то вроде. Но вмешались эти, и пришлось срочно импровизировать. А, так они, получается, тоже ищут крота?» Я хмыкнул. «Ну или кротов. Почему бы вам тогда совместно не работать?» «Нет-нет, я уже понял. Ваши межведомственные дела. Комитет государственной безопасности и армейская контрразведка». Настя сладко улыбнулась. «Понятно, название своей конторы она мне не скажет, будет прятаться за особым отделом. Ну и ладно, что, собственно говоря, это меняет? Полос сожрал. Что-то такое я слышал сравнительно недавно. Кажется, моего предшественника в нимфе сожрал Полос». «Ну и?» – спросил я, когда пауза слишком уж затянулась. «Инструкции какие-нибудь будут? По каким дням недели мне отчеты полагается писать? И какие небесные кары меня ждут, если я вдруг не соглашусь?» «Инструкции?» Настя приподняла одну бровь. «Я же сказала, что еще рановато для инструкций. Ты слишком зеленый еще. Работай, тренируйся. Ну и постарайся не погибнуть в одной из миссий по-тупому. А если меня кто-то попытается вербануть, как себя вести?» Криво ухмыльнулся я. «Соглашайся», — Настя пожала плечами. «Или нет, дело твое. Пока что эти наши загадочные некто вербовали людей примерно по одной схеме. Они выбирали тех, кто отработал в институте больше 3 месяцев, но меньше полугода. А тебе не кажется, что я получаюсь так себе кандидат на наживку? Спросил я. Нас ведь с тобой уже много кто видел, значит знают, что я твой человек. Всесторонняя проверка кандидатов в начале работы в ней – обычное дело. Настя махнула рукой. Скорее уж было бы странно, если бы никто из наших с тобой не общался. Ну что, я достаточно обрисовала тебе положение дел, или у тебя есть еще какие-то вопросы? Много народу в курсе? Спросил я. Некоторое количество. Настя покрутила пальцами и улыбнулась. Отвезти тебя обратно на базу, или хочешь по городу погулять? Я кусал губы, обдумывая, спросить у нее про тех застреленных ученых, которых я видел в 32-й. Или это все-таки к делу не относится? В этот момент тишину минералогического музея нарушил низкий нарастающий гул, стекла задребезжали и со звоном посыпались на пол. Стены и пол зашатались, меня, вместе со стулом опрокинуло на стену. Все происходило, как в замедленной съемке, но такое я уже видел. Взрыв. Что-то взорвалось либо в самом здании, либо совсем рядом с ним. Через несколько секунд утробно низкое бум повторилось. Я ужом юркнул под стол, в набитой ватой голове звенело, не пропуская никаких больше звуков. Настя ухватила меня за плечо и что-то сказала. Я помотал головой и указал пальцем на свое ухо. «Не слышу, мол, ни черта, уходим в окно», — прокричала Настя прямо мне в ухо.